Глава 5. Царевич Василий. Получив отказ в Шапочном переулке, Ярослава, как и обещала несговорчивому смотрителю, отправилась в другое заведение. Выбор девушки был случайен и привел ее в известное место, расположенное в Неополимовском переулке за Смоленским бульваром. Клуб «Царевич Василий» занимал отдельное здание, весьма примечательное своей баженовской архитектурой. Рельефной краснокирпичной кладкой с украшениями из белого камня, стрельчатыми арками, готическими башенками по углам плоской крыши, на которой располагалась открытая терраса. В подвальных залах, отделанных весьма роскошно, устроены были 7 галерей для стрельбы по мишеням. На первом этаже размещались комнаты для гостей, на втором — трактирный зал и бильярдная. Лакей-привратник, костюм которого напоминал стрелецкий наряд из далекого прошлого, провел Ярославу в просторную переднюю. Смотритель, высокий статный мужчина, средних лет, в серой тройке, при галстуке бабочки и в очках с тонкой круглой оправой, весьма идущих ему, встретил девушку тепло и к ее желанию отнесся с пониманием. Это даже удивило Ярославу. Из первого своего опыта сложившую мнение, будто бы женщинам в подобных заведениях не рады. «Добро пожаловать, добро пожаловать! Я сразу понял, что это вы нам изволили написать. И хорошо. Пройдемте сразу в гостиную. Федор Архипович, который будет вас обучать, скоро подойдет. А пока что позвольте заказать вам чай или кофе. У нас делают чудеснейший кофе». В просторной и уютной гостиной, под разного рода таксидермическими шедеврами, старинными ружьями, пистолетами и шпагами, украшающими стены, заседали за карточным столом 4 мужчин. Увидев молодую даму, они тут же притихли. Легко понять ту неловкость, которую испытала Ярослава, осознав, что оказалась в мужском и по виду, и по своей сути клубе. Смотритель несколько церемонно всех представил. Ярослава растерянно улыбалась, столь же растерянно протягивала руку, здороваясь с незнакомыми людьми, чьи имена не смогла запомнить от волнения, и молилась про себя о том, чтобы смотритель остался здесь, с ней, по крайней мере, до появления наставника-учителя-тренера. Она уже позабыла, как называется эта должность. К счастью, так и произошло. И после короткой беседы, несколько успокоившей девушку, она была передана в руки инструктора Федора Архиповича, чему обрадовалась, словно ученик, переходящий из нелюбимого класса в любимый. Занимались они в тот день около часа. Инструктор, пожилой отставной офицер, всячески подбадривал девушку, рассказывал шутки и истории, снабдил Ярославу отпечатанными специально для клуба пособиями с теорией для экзамена и не продвинулся нисколько со своей ученицей в стрельбе. Стрелять у Ярославы не получалось. Точнее, не получалось попадать в цель. Каждый раз она со страхом ждала выстрела, зажмуривалась, напрягая руки, медленно подводила крючок к тому положению, за которым он освобождает боевую пружину, и револьвер, изрыгая огонь и грохот, больно ударяет в руку и бросается вверх. О правильной стойке и положении рук сказано было мало или ничего, а вместо этого Федор Архипович утешал Ярославу. «Стрельба есть простое повторение. Вот мы, желтороты, тоже, понимаете, лепили в молоко. И что? Правильно, ежедневные упражнения. И привыкли. Армия есть не изучение, а привыкание. Любой привыкает. Привыкните и вы». Сколько на такое привыкание потребуется времени, Федор Архипович не говорил. Экзамен предлагалось проходить здесь же. И девушка, через неделю знавшая теорию наизусть и сносно разбиравшая и собиравшая тяжелый строевой гольтяков, решила держать испытание. Она сама не понимала, отчего спешит. Ей хотелось как можно быстрее заполучить заветный вензель на экран своей машинки, и это устремление до того овладело ею, что не давало спокойно спать. Мать, заметившая, что старшая дочь ездит куда-то каждое утро, в один из дней спросила Ярославу о цели этих поездок, впрочем, совершенно не сомневаясь в ней, а скорее предполагая услышать что-нибудь приятное о хороших знакомствах, дамских или научных клубах и тому подобном. Ярослава соврала ей. Она, не потерявшись ни на секунду, рассказала, что посещает снова астрономический клуб. Ей сразу стало совестно. Она раскаивалась в своем нелепом и ненужном обмане и вместе с тем понимала, что теперь не сможет сознаться в нем. Она никогда раньше не обманывала родителей.